лотос или хризантема, роза или ромашка. У каждого, кто прочел этот сравнительный обзор китайской и японской кулинарии, могут возникнуть два вопроса. Во-первых, какая же из этих двух кухонь лучше? А во-вторых, стоило бы попробовать китайские и японские кушанья в Москве, и можно ли приготовить их в домашних условиях? Ответить на первый вопрос так же трудно, как однозначно сказать, какой народ лучше – китайцы или японцы. Какой цветок мне больше по душе – лотос или хризантема, роза или ромашка? Это просто разные народы, разные цветы, воплощающие главную красоту мира – прелесть многообразия. И как розу можно сравнить только с другими розами, а ромашку с ромашками, китайские кушанья можно сравнивать с китайскими, а японские – с японскими. Что же касается второго вопроса, могу сказать следующее. Меня радует, что россияне могут теперь, оставаясь дома, получить представление о кулинарии Китая и Японии. Более того, что в каждой из этих областей у них появилась возможность выбора. О вкусах, как известно, не спорят. Так что мои рекомендации очень субъективны. Как человек, проработавший много лет на Дальнем Востоке, посоветовал бы посетить ресторан «Древний Китай» в Камергерском переулке. Думаю, что всякий, кто знает и любит настоящую китайскую кухню, не разочаруется. А кто ее никогда не пробовал, захочет сделать это вновь. Поросячьи ушки, жареные пельмени, кисло-сладкий карп, хризантема, пекинская утка, яблоки в карамели. Все от холодных блюд до десерта очень вкусно, хоть и нисколько не европеизировано. Безупречно внутреннее убранство. Не китайщина на потребу иностранцам, а умелое использование традиционных элементов национального прикладного искусства. Эти же достоинства присущи и японскому ресторану «Камакура» возле метро Новослободская. Для японской трапезы интерьер играет даже более значительную роль, нежели для китайской. А в этом смысле «Камакура» – пожалуй, лучшее место в Москве, чтобы впервые познакомиться с японской кулинарией. Это отнюдь не умаляет роли тамошних поваров и, что особенно важно, каналов доставки свежайших продуктов из Японии, прежде всего сырой рыбы и морепродуктов. Многие годы мне приходилось привозить из стран Дальнего Востока ключевые ингредиенты, необходимые для приготовления китайских и японских кушаний в домашних условиях. Например, соевый соус, кунжутное масло, консервированные ростки бамбука, свежий имбирь, который можно целый год хранить в ящике с песком. И, разумеется, корень вкуса – белый порошок, который китайцы называют вэйцзин, а японцы – адзиномото. Ныне же все это можно без хлопот купить в Москве. Во-первых, в китайском супермаркете на Новом Арбате. Во-вторых, в японском супермаркете «Джапро» на проспекте Мира, где есть даже глубоко замороженные морские деликатесы для приготовления суси и пластины сушеных водорослей нори, маринованный имбирь, тертый хрен, васаби. Кроме того, желающие освоить китайскую кухню могут приобрести все нужное для этого в некоторых ресторанах. Например, в Чайнахтауне, на улице Панфилова, неподалеку от метро «Сокол». Я вообще искренне рекомендую это место, ибо только там можно познакомиться со всеми четырьмя главными ветвями китайской кулинарии, то есть с особенностью пекинской, сычуаньской, шанхайской и кантонской кухни. Словом, пусть эти заметки послужат для моих соотечественников гастрономическим путеводителем. Но в моей творческой биографии пусть цветы сливы станут источником жизнерадостности, приятных воспоминаний на закате жизни.